Привет, наши друзья! В предыдущих эпизодах мы касались учения Христа, говорили, как власти умудрились сделать его безвредным для себя, введя то учение Павла, Савла, которое было принято всеми христианскими церквями за основное, и задвинули истинное нравственное учение, так что его практически никто из современников не знает. Понять же суть истинного учения жизни, как оно было извращено, по пунктикам, помогает взгляд на это глазами оппонентов. По этому случаю Лев Николаевич написал эту прекрасную легенду. В ней он описал смешно и метко и существующий социальный строй, и заблуждения по поводу религиозной веры и морали, и предрассудки, и неспособность различать добро от зла. Все это здесь красочно проиллюстрировано с точки зрения дьяволов в преисподней. Так легко, и это очевидно не заставляло людей от Они поверили мне и скоро ужесточились. Okay. Узнать. Thank you. такое святость, скромность представлять Его, не хотевшие видеть того, чтобы услуги Его были умнее Его. А это то, что когда люди могут и чувствуют, что им верят, они будут ссылаясь на Бога, говорят, я и Богу правда то, что я говорю. Это совсем не есть церковь, но только стоит особенностью, что люди, начали себя церковь, Теперь этот способ уже выходит из употребления, но они не бросают его. И хотя не сжигают уже людей, пытающихся открыть истину, но клевещут на них так, что отравляют им жизнь, что только очень редкие решаются обличать их. Это второй способ. Третий же способ в том, что, признавая себя церковью, следовательно, непогрешимыми, они прямо учат, когда им это нужно, противоположно тому, что сказано в Писании, предоставляя своим ученикам самим, как они хотят и умеют выпутываться из этих противоречий. Так, например, сказано в Писании: «Один учитель у вас Христос, и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах, и не называйтесь наставником, ибо один у вас наставник Христос». А они говорят: «Мы одни отцы, и мы одни наставники людей». Или сказано: «Если хочешь молиться, то молись один в тайне, и Бог услышит тебя». А они учат, что надо молиться в храмах всем вместе, под песни и музыку. Или сказано в Писании: «Не клянитесь никак». А они учат, что всем надо клясться в беспрекословном повиновении властям, чего бы ни требовали эти власти. Или сказано: «Не убий». А они учат, что можно и должно убивать на войне и по суду. И еще сказано: «Учение мое – дух и жизнь, питайтесь им, как хлебом». А они учат тому, что если положить кусочки хлеба в вино и сказать над этими кусочками известные слова, то хлеб сделается телом, а вино – кровью. И что есть этот хлеб и пить это вино очень полезно для спасения души. Люди верят в это и усердно едят эту похлебку, и потом, попадая к нам, очень удивляются, что похлебка эта не помогла им. Закончил дьявол в перелинке, закатил глаза и оскалился до самых ушей. «Это очень хорошо», — сказал Визельвул и улыбнулся. И все дьяволы разразились громким хохотом. Глава 6. «Неужели вас по-прежнему блудники, грабители и убийцы?» — уже весело спросил Визельвул. Дьяволы тоже расшевелились, заговорили все вдруг, желая высказаться перед Визельвулом. «Не по-старому, а больше, чем прежде!» — кричал один. «Блудники не помещаются в прежних отделениях!» — визжал другой. «Губители прежние злеют прежних!» — выкрикивал третий. «Не наготовимся топлива для убийц!» — ревел четвертый. «Не говорите все вдруг, пусть отвечает тот, кого буду спрашивать. Кто заведует блудом? Выходи и расскажи, как ты это делаешь теперь с учениками того, кто запретил переменять жен и сказал, что не должно глядеть на женщин с похотью. Кто заведует блудом?» «Я», — отвечал, подползая к заду, ближе к Визельвулу, бурый, женоподобный дьявол с обрюкшим лицом и слюнявым, не переставая жующим ртом. Дьявол этот выполз вперед из ряда других, сел на корточки, склонил на бок голову и, просунув между ног хвост с кисточкой, начал, помахивая им, певучим голосом говорить так: «Делаем мы это по старому приему, употребленному тобой, нашим отцом и повелителем, еще в раю, и предавшему в нашу власть весь род человеческий, и по новому церковному способу. По новому церковному способу мы делаем так. Мы уверяем людей, что настоящий брак состоит не в том, в чем он действительно состоит, в соединении мужчины с женщиной, а в том, чтобы нарядиться в самые лучшие платья, пойти в большое, устроенное для этого здание, и там, надевши на голову особенные приготовленные для этого шапки, под звуки разных песен обойти 3 раза вокруг столика. Мы внушаем людям, что это есть настоящий брак. И люди, уверившись в этом, считают, что всякое вне этих условий соединения мужчины с женщиной есть простое, ни к чему не обязывающее удовольствие или удовлетворение гигиенической потребности, и потому, не стесняясь, предаются этому удовольствию». Женоподобный дьявол склонил обрюзгшую голову на другую сторону и помолчал, как бы ожидая действия своих слов на Визельвула. Визельвул кивнул головой в знак одобрения, и женоподобный дьявол продолжал так: «Этим способом, не оставляя при этом прежнего, употребленного в раю способа запрещенного плода и любопытства», продолжал он, очевидно желая польстить Визельвулу, «мы достигаем самых лучших успехов. Воображая себе, что они могут устроить себе честный церковный брак и после соединения со многими женщинами люди переменяют сотни жен и так при этом привыкают к распутству, что делают тоже и после церковного брака. Если же им покажутся почему-то стеснительными некоторые требования, связанные с этим церковным браком, то они устраивают так, что совершается второе хождение вокруг столика. Первое же считается недействительным. Женоподобный дьявол замолчал и, утерев кончиком хвоста слюни, наполнявшие ему рот, склонил на другой бок голову и молча уставился на Визельвула. Глава 7. «Просто и хорошо», — сказал Визельвул. «Одобряю». «Кто заведует грабителями?» «Я», — отвечал, выступая, крупный дьявол с большими кривыми рогами, с усами загнутыми кверху и огромными криво приставленными лапами. Дьявол этот, выпалший вперед и по-военному обеими лапами оправляя усы, дожидался вопроса. «Тот, кто разрушил ад», — сказал Визельвул, — «учил людей жить, как птицы небесные». Повелевал давать просящему и хотящему взять рубашку, отдавать кафтан, и сказал, что для того, чтобы спастись, надо раздать имение. Как же вы вовлекаете в грабеж людей, которые слышали это? «А мы делаем это», — сказал дьявол с усами, величественно откидывая назад голову, «точно так же, как это делал наш отец и повелитель при избрании Саула на царство. Точно так же, как это было внушено тогда, мы внушаем людям, что вместо того, чтобы им перестать грабить друг друга, им выгоднее позволить грабить себя одному человеку, предоставив ему власть над всем. Нового в нашем способе только то, что для утверждения права грабежа этого одного человека мы ведем этого человека в храм, надеваем на него особенную шапку, сажаем на высокое кресло, даем ему в руки палочку и шарик, мажем постным маслом и во имя Бога и Сына провозглашаем эту особу, этого помазанного маслом человека, священную. Так что грабеж, производимый этой особой, считающейся священной, уже ничем не может быть ограничен. И священные особы, и их помощники, и помощники помощников, все, не переставая, спокойно и безопасно грабят народ. При этом устанавливают особенно такие законы и порядки, при которых даже без помазания праздное меньшинство всегда может безнаказанно грабить трудящееся большинство. Так что в последнее время в некоторых государствах грабеж продолжается и без помазанников, так же, как и там, где они есть. Как видит наш отец и повелитель, в сущности, способ, употребляемый нами, есть старый способ. Ново в нем только то, что мы сделали этот способ еще более общим, более скрытым, более распространенным по пространству и времени и более прочным. Более общим мы сделали этот способ тем, что люди прежде подчинялись по своей воле тому, кого избирали. Мы же сделали так, что они теперь, независимо от своего желания, подчиняются не тем, кого избирают, а кому попало. Более скрытым мы сделали этот способ тем, что теперь уже ограбливаемые, благодаря устройству податей особенных, косвенных, не видят своих грабителей. Более распространен же по пространству этот способ тем, что так называемые христианские народы, недовольствуясь грабежом своих, грабят под разными самыми странными предлогами, преимущественно под предлогом распространения христианства и все чуждые им народы, у которых есть что ограбить. По времени же этот способ еще более распространен, чем прежде, благодаря устройству займов, общественных и государственных. Ограбляются теперь не одни живущие, а и будущее поколение. Способ же этот более прочным мы сделали тем, что главные грабители считаются теперь особыми священными, и люди не решаются противодействовать им. Стоит только главному грабителю успеть помазаться маслом, и он уже может спокойно грабить кого и сколько он хочет. Так? В одно время в России я, опыта ради, сажал на царство одну за другую самых гнусных баб, глупых, безграмотных и распутных, и не имеющих по их же законам никаких прав. Последнюю же, не только распутницу, но и преступницу, убившую мужа и законного наследника. И люди только потому, что она была помазана, не вырвали ей ноздри и не секли кнутом, как они делали это со всеми же мужеубийцами, но в продолжении 30 лет рабски покорялись ей, предоставляя ей и ее бесчисленным любовникам грабить не только их имущество, но и свободу людей. Так что в наше время грабежи явные, то есть отнятие силою кошелька, лошади, одежды, составляют лишь 1 миллионную часть всех тех грабежей законных, которые совершаются постоянно людьми, имеющими возможность это делать. В наше время грабежи безнаказанные, скрытые и вообще готовность к грабежу установилась между людьми такая, что главная цель жизни почти всех людей есть грабеж, умеряемый только борьбою грабителей между собою. Глава 8. «Что ж, это хорошо», — сказал Визельвул. «Но убийство. Кто заведует убийством?» «Я», — отвечал, выступая из толпы красно-кровяного цвета дьявол с торчащими изо рта клыками, острыми рогами и поднятыми кверху толстым неподвижным хвостом. «Как же ты заставляешь быть убийцами учеников того, кто сказал «не воздавай злом на зло, люби врагов»? Как же ты делаешь убийц из этих людей?» «Делаем мы это и по старому способу», — отвечал красный дьявол оглушающим, трещащим голосом, возбуждая в людях корысть, задор, ненависть, месть, гордость. «И также по старому способу внушаем учителям людей, что лучшее средство отучить людей от убийства в том, чтобы самим учителям публично убивать тех, которые убили. Этот способ не столько дает нам убийц, сколько приготовляет их для нас. Большее же количество давало и дает нам новое учение о непогрешимости церкви, о христианском браке и о христианском равенстве. Учение о непогрешимости церкви давало нам в прежнее время самое большое количество убийц. Люди, признавшие себя членами непогрешимой церкви, считали, что позволить ложным толкователям учения развращать людей есть преступление, и что поэтому убийство таких людей есть богоугодное дело. И они убивали целые населения и казнили, жгли сотни тысяч людей. При этом смешно то, что те, которые казнили и жгли людей, начинавших понимать истинное учение, считали этих самых опасных для вас людей вашими слугами, слугами дьяволов. Сами же казнившие и сжегшие на кострах, действительно бывшие нашими покорными слугами, считали себя святыми исполнителями воли Бога. Так это было в старину. В наше же время очень большое количество убийц дает нам учение о христианском браке и о равенстве. Учение о браке дает нам, во-первых, убийство супругов друг с другом и матерями детей. Мужья и жены убивают друг друга, когда им кажутся стеснительными некоторые требования закона и обычая церковного брака. Матери же убивают детей большей частью тогда, когда соединения, от которых произошли дети, не признаются браком. Такие убийства совершаются постоянно и равномерно. Убийства же, вызванные христианским учением о равенстве, совершаются периодически, но зато когда совершаются, то совершаются в очень большом количестве. По учению этому людям внушается, что они все равны перед законом. Люди же ограбленные чувствуют, что это неправда. Они видят, что равенство это перед законом состоит в том, что грабителям удобно продолжать грабить, им же неудобно делать, и они возмущаются и нападают на своих грабителей. И тогда начинаются взаимные убийства, которые дают нам сразу иногда десятки тысяч убийц. Глава 9. Но убийства на войне. Как вы приводите к ним учеников того, кто признавал всех людей сынами одного отца и велел любить врагов? Красный дьявол оскалился, выпустив изо рта струю огня и дыма, и радостно ударил себя по спине толстым хвостом. Делаем мы так. Мы внушаем каждому народу, что он, этот народ, есть самый лучший из всех на свете. Германия выше всех. Франция, Англия, Россия выше всех. И что этому народу надо властвовать над всеми другими народами. И так мы всем народам внушали то же самое, что они, постоянно чувствуя себя в опасности от своих соседей, всегда готовятся к защите и озлобляются друг на друга. А чем больше готовится к защите одна сторона и озлобляется за это на своих соседей, тем больше готовится к защите все остальные и озлобляются друг на друга. Так что теперь все люди, принявшие учение того, кто назвал нас убийцами, все постоянно и преимущественно заняты приготовлениями к убийству и самими убийствами. «Что ж, это остроумно», — сказал Визельвул после недолгого молчания. «Но как же свободные от обмана люди и ученые не увидали того, что церковь извратила учение и не восстановили его?» «А они не могут это сделать», — самоуверенным голосом сказал, выползая вперед, матово-черный дьявол в мантии с плоским покатым лбом, безмускульными членами и оттопыренными большими ушами. «Почему?» — строго спросил Визельвул, недовольный самоуверенным тоном дьявола в мантии. Не смущаясь окриком Визельвула, дьявол в мантии, не торопясь, спокойно уселся не на корточки, как другие, а по-восточному, скрестив безмускульные ноги и стал говорить без запинки тихим, размеренным голосом. «Не могут они сделать этого от того, что я постоянно отвлекаю их внимание от того, что они могут и что им нужно знать, и направляю его на то, что им не нужно знать и чего они никогда не узнают». «Как же ты это сделал?» «Делал я и делаю это различно по времени», — отвечал дьявол в мантии. «В старину я внушал людям, что самое главное для них — это знать подробности об отношении между собой лиц Троицы, о происхождении Христа, о естествах его, о свойстве Бога. И они много и длинно рассуждали, доказывали, спорили и сердились. И эти рассуждения так занимали их, что они вовсе не думали о том, как им жить. А не думая о том, как им жить, им не нужно было знать того, что говорил им учитель о жизни. Потом, когда они уже так запутались в рассуждениях, что сами перестали понимать то, о чем они говорили, я внушал одним, что самое главное для них – это изучить и разъяснить все то, что написал человек по имени Аристотель, живший тысячи лет тому назад в Греции. Другим внушал, что самое главное для них – это найти такой камень, посредством которого можно было бы делать золото, и такой эликсир, который излечивал бы от всех болезней и делал людей бессмертными. И самые умные и ученые из них все свои умственные силы направили на это. Тем же, которые не интересовались этим, я внушал, что самое важное – это знать, земля ли вертится вокруг Солнца, или солнце вокруг земли. И когда они узнали, что земля вертится, а не солнце, и определили, сколько миллионов верст от солнца до земли, то были очень рады. И с тех пор еще усерднее изучают и до сих пор расстояние от звезд, хотя они знают, что конца этим расстояниям нет и не может быть, и что самое число звезд бесконечно, и знать им это совсем не нужно. Кроме того, я внушил им еще и то, что им очень нужно и важно знать, как произошли все звери, все червяки, все растения, все бесконечно малые животные. И хотя им точно так же совершенно не нужно знать и совершенно ясно, что узнать невозможно, потому что животных так же бесчисленно много, как и звезд, они на эти подобные им исследования явлений материального мира направляют все свои умственные силы. И очень удивляются тому, что чем больше они узнают того, что им не нужно знать, тем больше остается неузнанного ими. И хотя очевидно, что по мере их исследований область того, что им удалось узнать, и становится все шире и шире, предметы исследования все сложнее и сложнее, и самые приобретаемые ими знания все неприложимее и неприложимее к жизни, это нисколько не смущает их. И они, вполне уверенные в важности своих занятий, продолжают исследовать, проповедовать, писать, печатать, переводить с одного языка на другой все свои, большей частью, ни на что непригодные исследования. А если изредка и пригодные, то на потеху меньшинству богатых или на ухудшение положения большинства бедных. Для того же, чтобы они уже никогда не догадались, что единое нужное для нас – это установление законов жизни, которое указано в учении Христа – я внушаю им, что законов духовной жизни они знать не могут, и что всякое религиозное учение, в том числе и учение Христа, есть заблуждение и суеверие, и что узнать о том, как им надо жить, они могут из придуманной мною для них науки, называемой социологией, состоящей в изучении того, как различно дурно жили прежние люди. Так что вместо того, чтобы им самим, по учению Христа, постараться жить лучше, они думают, что им надо будет только изучить жизнь прежних людей, и что из этого изучения они выведут общие законы жизни и для того, чтобы им жить хорошо, им надо будет только сообразоваться в своей жизни с этими выдуманными ими законами. Для того же, чтобы еще больше укрепить их в обмане, я внушаю им нечто подобное учению церкви. А именно то, что существует некоторая преемственность знаний, которая называется наукой, и что утверждения этой науки также непогрешимы, как и утверждения церкви. А как только те, которые считаются деятелями науки, уверяются в своей непогрешимости, они, естественно, провозглашают за несомненные истины самые не только ненужные, но и часто нелепые глупости, от которых они, раз сказавшие их, уже не могут отречься. Вот от этого-то я и говорю, что до тех пор, пока я буду внушать им уважение, подобострастие к этой науке, которую я выдумал для них, они никогда не поймут того учения, которое чуть было не погубило нас. Глава 11. «Очень хорошо, благодарю», — сказал Визельвул, и лицо его просияло. «Вы стоите награды, и я достойно награжу вас». «А нас вы забыли?» — закричали в несколько голосов остальные разношерстные, маленькие, большие, кривоногие, толстые, худые дьяволы. «Вы что делаете?» — спросил Визельвул. «Я — дьявол технических усовершенствований. Я — разделение труда. Я — пути сообщения. Я — книгопечатание. Я — искусство. Я — медицины. Я — культуры. Я — воспитание. Я — исправление людей. Я — одурманивание. Я — благотворительности. Я — социализма. Я — феминизма», — закричали все вдруг, теснясь вперед перед лицом Визельвула. «Говорите порознь и коротко», — закричал Визельвул. «Ты!» — обратился к дьяволу технических усовершенствований. «Что ты делаешь?» «Я внушаю людям, что чем больше они сделают вещей, и чем скорее они будут их делать, то тем лучше будет для них. И люди, губя свои жизни для произведения вещей, делают их все больше и больше, несмотря на то, что эти вещи не нужны тем, которые заставляют их делать, и недоступны тем, которые их делают». «Хорошо. Ну а ты?» — обратился Визельвул к дьяволу разделения труда. «А я внушаю людям, что так как делать вещи можно скорее машинами, чем людьми, то надо людей превратить в машины. И они это делают, и люди, превращенные в машины, ненавидят тех, которые сделали это над ними». «И это хорошо. А ты?» — обратился Визельвул к дьяволу путей сообщения. «Я внушаю людям, что им для их блага нужно как можно скорее переезжать с места на место. И люди, вместо того, чтобы улучшать свою жизнь каждому на своих местах, проводят большую часть ее в переездах с места на место и очень гордятся тем, что они могут в час проехать 50 верст и больше». Визельвул похвалил и этого. Выступил дьявол книгопечатания. Его дело, как он объяснил, состоит в том, чтобы как можно большему числу людей сообщить все те гадости, которые делаются и пишутся на свете. Дьявол искусства объяснил, что он под видом утешения и возбуждения возвышенных чувств в людях потворствует их порокам, изображая их в привлекательном виде. Дьявол медицины объяснил, что их дело состоит в том, чтобы внушать людям, что самое важное для них дело – это забота о своем теле. А так как забота о своем теле не имеет конца, то люди, заботящиеся с помощью медицины о своем теле, не только забывают о жизни других людей, но и о своей собственной. Дьявол культуры объяснил, что он внушает людям то, что пользоваться всеми теми делами, которыми заведуют дьяволы технических усовершенствований, разделения труда, путей сообщения, книгопечатания, искусства, медицины, есть нечто добродетели, и что человек, пользующийся всем этим, может быть вполне доволен собой и не стараться быть лучше. Дьявол воспитания объяснил, что он внушает людям, что они могут, живя дурно и даже не зная того, в чем состоит хорошая жизнь, учить детей хорошей жизни. Дьявол исправления объяснил, что он учит людей тому, что, будучи сами порочны, могут исправлять порочных людей. Дьявол одурманивания сказал, что он научает людей тому, что вместо того, чтобы избавиться от страданий, производимых дурной жизнью, стараясь жить лучше, им лучше забыться под влиянием одурения вином, табаком, опиумом, морфином. Дьявол благотворительности сказал, что он, внушая людям то, что грабя пудами и давая ограбленным золотниками, они добродетельны и не нуждаются в усовершенствовании, так он делает их недоступными к добру. Дьявол социализма хвастался тем, что во имя самого высокого общественного строя жизни он, кроме вражды сословий, возбуждает еще и вражду между полами. «Я комфорт», «Я моды», — кричали и пищали еще другие дьяволы, подползая к Визельвулу. «Неужели вы думаете, что я так стар и глуп, что не понимаю того, что, как скоро учение о жизни ложно, все то, что могло быть вредно нам, становится нам полезным?» — закричал Визельвул и громко расхохотался. «Довольно! Благодарю всех!» И, всплеснув крыльями, он вскочил на ноги. Дьяволы окружили Визельвула. На одном конце сцепившихся дьяволов был дьявол в перелинке, изобретатель церкви. На другом конце – дьявол в мантии, изобретатель науки. Дьяволы эти подали друг другу лапы, и круг замкнулся. И все дьяволы, хохоча, визжа, свистя и порхая, начали, махая и трепля хвостами, кружить и плясать вокруг Визельвула. Визельвул же, расправив крылья и трепля ими, плясал в середине, высоко задирая ноги. Вверху же слышались крики, плач, стоны, скрежет зубов. 17 ноября 1902 года. На этом мы прощаемся с вами. Счастливо вам освобождаться от навязанных предрассудков.